Портрет. Комендант цитадели. Вильгельм Монке. Самым известным эпизодом в жизни Вильгельма Монке стали последние месяцы войны, когда он волею случая оказался во главе боевой группы, оборонявшей самое сердце и последний оплот Третьего Рейха — правительственный район. Главным объектом этого района был фюрербункер, бетонированное подземное убежище, где провел свои последние дни перед самоубийством фюрер и рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер. Но для самого Монке это было лишь эпизодом, пусть и значительным, его долгой военной карьеры, большая часть которой прошла в рядах Лейбштандарта. Будущий командир Лейбштандарта Вильгельм Монке родился 15 марта 1911 года в Любеке. Отец, также Вильгельм Монке, был небогатым, но вполне обеспеченным человеком. Он был хорошим столяром-краснодеревщиком и в своей небольшой мастерской выполнял заказы для состоятельных купеческих кругов Любека. Однако семейное благополучие продолжалось недолго. Вильгельм Монке-старший умер, и его сыну пришлось оставить учебу в школе и идти зарабатывать на жизнь. Ему удалось окончить курсы государственной банковской школы и устроиться на работу на стекольную и фарфоровую фабрику. Начав с самых низов, энергичный Монке сделал быструю карьеру и очень скоро был уже не простым рабочим, а менеджером на фабрике, и даже возглавил ее филиал. И снова, казалось бы, начавшая налаживаться жизнь дала сбой. В судьбу Монке вмешался экономический кризис. В марте 1932 года фирма, где он работал, разорилась. Будучи вынужденным работать на фабрике, Монке всегда помнил, что он выходец не из рабочего класса, а из ремесленников, то есть собственников. И в том, что его жизнь не пошла по накатанному пути, он, как и сотни тысяч его сверстников, винил продажно-либеральные правящие круги Веймарской республики. 1 сентября 1931 года 20-летним юношей Монке вступил в НСДАП. Получив НСДАП номер 649684, а двумя месяцами, 1 ноября позже, стал членом элитных отрядов нацистской партии СС. Его СС номер 15541. Вынужденное безделье, гнетущее Монке, требующая выхода энергия, стремление реализовать себя, привели к тому, что он с головой окунулся в деятельность СС и связал свою судьбу с этой организацией. Сначала Вильгельм Монке был зачислен в размещавшийся в Любеке 4-й штандарт СС «Любек», но уже в январе следующего 1932 года он был переведен в 1-й штурмбан 22-го штандарта СС в Шверине. 5 марта 1932 года Монке был произведен в шарфюреры, а 9 марта 1933 года в труппфюреры СС, что соответствовало фельдфебелю в армии. 17 марта 1933 года Зепп Дитрих начал формирование штабной стражи СС Берлин, и одним из этих 117 стал и хорошо показавший себя в действиях против коммунистов Вильгельм Монке. Кстати, из первых членов штабной стражи лишь немногие, и среди них Монке, дослужились до генеральских чинов. 28 июня 1933 года Монке получил свое первое офицерское звание — штурмфюрера. С начала августа 1933 года Монке нес службу по охране здания имперской канцелярии СС и вскоре принял под свою команду второй штурм. А 1 октября 1933 года ему сразу же было присвоено звание «Штурмгауптфюрера СС», что примерно соответствовало капитану Рейхсвера. Для 22-летнего молодого человека, не имевшего никакого специального военного образования, это было очень большим успехом. Через 6 дней Монке был назначен командиром 3-го штурма 2-го штурмбанна Лейбштандарта, а на посту командира 2-го штурма его сменил Вальтер Плёв. 15 октября 1934 года в СС прошла небольшая реформа званий, и Монке стал с этого момента именоваться Гауптштурмфюрером СС. В том же месяце его перевели во 2-й штурмбанн Лейбштандарта командиром 5-го штурма, в 1939 году преобразованного в роту с соответствующим номером. Теперь его карьерный рост, столь быстрый до этого, несколько замедлился. Во главе своего штурма Монке принял участие в Аншлюсе, Австрии, и 12 марта вместе со своими сослуживцами участвовал в торжественном параде в Вене. Затем принял участие в оккупации Судетской области, а через полгода — всей территории Богемии и Моравии. Во время польской кампании Монке участвовал в боях за столицу Польши. За польскую кампанию Монке 21 сентября 1939 года был награжден Железным крестом 2-го класса, а 8 ноября 1939 года — Железным крестом 1-го класса. 10 февраля 1940 года Монке получил черный знак за ранение. Во время боев в Польше он был в первый раз ранен. Презрение Монке к опасностям и в дальнейшем неоднократно приводило к тому, что он получал все новые и новые ранения. После окончания кампании Лейбштандарт был отправлен в имперский протекторат Богемия и Моравия и уже 4 октября прибыл в Прагу, а уже в феврале 1940 года в ходе подготовки удара на запад был перемещен в Нойенкирхен, к юго-западу от Рейна, в 30 километрах от немецко-голландской границы. 9 мая 1940 года в 5 часов 35 минут утра во главе 5-й роты Лейбштандарта Монке вступил на территорию Нидерландов в районе Энсхеде. 28 мая 1940 года командир 2-го батальона Лейбштандарта, штурмовавшего населенный пункт Эсквебек юго-востока, Эрнст Шюцек был ранен в голову осколком гранаты, и Монке, как старший из ротных командиров, принял командование батальоном. Вообще этот бой стал для Лейбштандарта одним из наиболее тяжелых в кампании на Западе. В нем эсэсовцы Дитриха понесли значительные потери, в том числе и среди командного состава. День 28 мая 1940 года ознаменовался мрачным событием, которое стало одним из первых, но далеко не последним, военных преступлений войск СС, бессмысленным расстрелом британских военнопленных. По результатам кампании Монке 3 октября 1940 года получил пехотный штурмовой знак и в тот же день крест за военные заслуги с мечами 2-го класса. 1 сентября 1940 года он был произведен в штурмбанфюреры СС. Конец 1940-го, начало 1941 года Монке провел во Франции, где его полк выполнял обязанности оккупационных войск, а 5 марта получил приказ отправиться под Бухарест. Вермахт готовился к операции «Марита» против Югославии. 5 апреля 1941 года немецкие войска атаковали позиции югославской армии. Во главе 2-го батальона Лейбштандарта Монке в составе передовых частей перешел югославскую границу и взял курс на Белград, но уже в самом начале кампании ему не повезло. На следующий день во время авианалета штурмбанфюрер СС был тяжело ранен в ногу. Монке был эвакуирован в госпиталь. Проведя обследование, врачи объявили ему, что ранение настолько серьезное, что ногу спасти не удастся, и ее придется ампутировать. Монке категорически отказался от операции, и ему удалось спасти ногу. Примечание. Отметим, что в значительном количестве работ говорится, что ногу Монке все же ампутировали. Однако единства среди авторов нет, и я счел возможным согласиться с теми, кто указывает лишь на факт ранения. Тем более, что ни одной фотографии Монке с ампутированной ногой или протезом найти мне не удалось. Кроме того, косвенным подтверждением принятой мною версии является то, что ни в одних мемуарах, относящихся к тому же апрелю 1945 года, авторы никогда не упоминают, что Монке был инвалидом, а должны были бы, факт все же заметный, хотя это, конечно, косвенное подтверждение. Конец примечания. Более полугода Монке предстояло провести в различных госпиталях и санаториях. Боль в ноге была настолько сильной, что врачи для того, чтобы хотя бы притупить ее, стали использовать значительные дозы морфия. Впоследствии, когда врачи посчитали, что он вылечился, от морфия отказались, но сильные боли продолжали мучить Монке до конца его жизни. Сам же Монке после выписки стал сильно выпивать, пытаясь заглушить боль с помощью алкоголя. 15 сентября 1941 года он получил серебряный знак за ранение, а 26 декабря 1941 года был награжден Золотым германским крестом. Только в начале 1942 года ему удалось вернуться на действительную службу, когда было поручено возглавить формирование новой части дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», 1-го танкового батальона СС. 3 месяца ушло на различные организационные мероприятия, и фактически с начала февраля 1942 года Монке уже командовал 1-м танковым батальоном СС. Однако, когда дело дошло до официального назначения командира, кандидатура Монке была отклонена. Состояние его здоровья, а также злоупотребление алкоголем вызывало у командования определенные сомнения в его пригодности для руководства ударным боевым соединением. 16 марта 1942 года состоялось назначение Монке командиром полевого запасного батальона Лейбштандарта. 21 июня 1943 года он все же был произведен в очередное воинское звание оберштурмбанфюрера СС. 15 сентября 1943 года Монке был назначен командиром 2-го моторизованного полка СС «Гитлер-Югенд» СС «Панцергренадир-Регимент-2», то есть 2-го полка одноименной дивизии. Этому полку Монке предстояло стать одним из полков новой 12-й моторизованной дивизии СС «Гитлер-Югенд». Здесь Монке пришелся к месту. тем более что во главе дивизии был поставлен Фриц де Витт, с которым Монке начинал службу еще в рядах штабной стражи Берлин в марте 1933 года. Монке взялся за подготовку новобранцев, и очень скоро его полк превратился в высокобоеспособную часть, состоящую из фанатичных нацистов. В апреле 1944 года дивизия была переброшена в Нормандию, а через два месяца союзные войска начали высадку во Франции. С началом боев дивизия была сконцентрирована в районе Дрё, а затем была переведена в район Кана. Наиболее тяжелые бои пришлись на долю дивизии СС «Гитлер-Югенд» во время наступления союзников 10-20 июня 1944 года северо-западнее Кана. 17 июня левый фланг 26-го полка был вновь атакован превосходящими силами противника, и Монке лично возглавил две контратаки и вновь смог удержать позиции. 17 июня он был ранен, но после краткого лечения остался в строю. Эта кампания, так же как и западная 1940 года, для Монке ознаменовалась причастностью его к военным преступлениям. По его приказу были расстреляны 35 канадских военнопленных у Фонтено-ле-Песнель. В августе Монке, еще не оправившемуся после ранения, пришлось руководить полком в тяжелейших условиях Фалесского котла, где он был снова ранен и снова остался в строю. 26-м моторизованным полком СС Монке командовал до 19 августа 1944 года, когда его заменил оберштурмбанфюрер СС Бернгард Краузе. В этот день, сдав полк, он принял командование боевой группой, которая, чуть ли не единственная, пыталась остановить противника на рубеже реки Сена. Эту группу Монке возглавлял 10 дней, до 28 августа. В это время пришло сообщение о том, что командир 1-й танковой дивизии СС Лейбштандарт Адольф Гитлер Теодор Виш ранен и не может исполнять свои обязанности. Командование остановило свой выбор на Монке, и 20 августа 1944 года он был назначен командиром своей родной дивизии. Фактически же командование он принял только через неделю, когда была расформирована его боевая группа на Сене, а до этого обязанности командира исполнял Франц Штейнек. На этот момент дивизия находилась на отдыхе в Ахене, а в следующем месяце была включена в состав 1-го танкового корпуса СС. 4 ноября 1944 года Монке получил очередное звание СС оберфюрера. Монке довелось командовать Лейбштандартом в ходе операции «Стража на Рейне» «Вахт ам Райн», последнего отчаянного наступления немцев в Арденнах в декабре 1944 года. И вместе с дивизиями СС «Гитлер-Югенд» и «Гогенштауфен» дивизия Монке приняла участие в ожесточенных непрерывных атаках на Бастонь. В первых числах января 1945 года, в связи с тем, что в этом районе американцы оказывали упорное сопротивление, сюда была переброшена дивизия СС «Лейбштандарт», временно переподчиненная 5-й танковой армии генерала танковых войск Хассо фон Мантейфеля. После провала наступления в Арденнах, принесшего немецким войскам лишь большие потери, Лейбштандарт в середине января 1945 года был выведен в район Кёльна для пополнения. 30 января 1945 года произведен в бригады фюрера СС и генерал-майоры войск СС. Это было последнее полученное Монке звание. А уже 2 февраля 1945 года он был тяжело ранен в голову во время налета авиации союзников. Это было уже его 7-е ранение, и был вынужден оставить командование дивизией. Еще 4 дня он продолжал числиться командиром, и лишь 6 февраля последовал приказ о назначении на его место бригады фюрера СС и генерал-майора войск СС Отто Кумма. Раненого Монке перевезли в один из госпиталей Берлина. Почувствовав себя лучше, Монке выписался и по собственному почину прибыл в казармы Лейбштандарта в Берлине-Лихтерфельде, где попытался собрать остатки эсэсовских частей в боевую группу. В ночь на 22 апреля 1945 года Адольф Гитлер, помнивший Монке еще с тех времен, когда тот стоял в карауле в здании имперской канцелярии, назначил его командиром боевой группы по обороне правительственного района Берлина и комендантом имперской канцелярии, цитадели, единственной территории, которую теперь контролировал Адольф Гитлер, который совсем еще недавно властвовал над всей Европой. Монке получил приказ объединить под своим командованием все части СС, которые еще не находились в бою. Монке развернул активную работу, и в результате титанических усилий в хаосе, царившем в Берлине в конце апреля 1945 года, ему удалось сформировать отряд, в который вошли 1-й караульный батальон СС, бывший 7-й батальон Лейбштандарта, охранявший имперскую канцелярию, командир штурмбанфюрер СС Герберт Кашула, 1-й запасной и учебный моторизованный батальон СС, штурмбанфюрер СС Артур Клингенмейер, отряд сопровождения фюрера, штурмбанфюрер СС Отто Гюнша, отряд сопровождения рейхсфюрера СС, штурмбанфюрер СС Франц Шедле, 2 батальона, прибывших в Берлин со Шпрее, а также остатки 33-й дивизии СС «Шарлемань». Там были и немцы, и французы, и датчане, наиболее фанатично настроенные бойцы иностранных легионов СС. Главной ударной силой боевой группы «Монке» стал наскоро сколоченный так называемый 1-й полк СС, СС «Регимент Айн», командиром которого был назначен штандартенфюрер СС Гюнтер Ангальд. Теоретически в полк входило 2 батальона. Первый под командованием гауптштурмфюрера СС Томаса Мругаллы, в который вошли офицеры и личный состав различных главных управлений СС. Второй под командованием гауптштурмфюрера СС Фрица Шефера. В этот батальон вошли собранные Монке в Берлине-Лихтерфельде, оказавшиеся в Берлине солдаты Лейбштандарта. Оставшиеся эсэсовцы были сведены во 2-й полк СС, фактически разрозненные боевые группы. Всего в подчинении Монке оказалось 2100 человек, которые имели на вооружении 108 ручных и 24 станковых пулемета, а также 16 минометов. Все последние дни апреля 1945-го Монке постоянно находился в бункере Гитлера. Его же подчиненные вели оборону границ правительственного района. К концу апреля 1-й батальон 1-го полка занимал оборону по линии вокзал Фридрихштрассе, набережная Шпрее, район Рейхстага, Зигесаллее. 2-й батальон 1-го полка Мольтке-штрассе, Тиргартен, Потсдамер-Плац. второй полк, Потсдамерплац, Лейпцигерштрассе, здание Имперского министерства авиации, вокзал Фридрихштрассе. 25 апреля Гюнтер Ангельт погиб, и в командование тем, что осталось от первого полка СС, вступил штурмбанфюрер СС Курт Валь. Монке неотлучно находился в бункере фюрера, став свидетелем последних дней Гитлера и Берлина, которые позже помпезно назовут гибелью богов. Он был в числе тех, с кем Гитлер примерно в половину второго ночи 30 апреля попрощался в своем бункере. Днем 30 апреля Монке получил подписанный лично Гитлером приказ мелкими группами прорываться из Берлина в том случае, если ситуация сделает невозможной дальнейшую оборону. 1 мая 1945 года около 7 часов вечера Вильгельм Монке отдал приказ с 21 часа начать прорываться из окруженной имперской канцелярии через позиции советских войск на запад. Подчиненные ему войска были разделены на мелкие группы, к которым присоединились те, кто находился в фюрер-бункере до последнего часа. Сам Монке вместе с Клингемейером лично возглавил одну из групп, так называемую группу имперской канцелярии. После 22 часов 1 мая группа первой пошла на прорыв, а уже за ней последовали другие. Несколько часов спустя, вечером 2 мая 1945 года, около 20 часов, остатки группы Монке были взяты в плен советскими солдатами в подвале пивной Шультхайс-Патценхофер на Шонхаузер-Аллее. Сначала его поместили в офицерский лагерь под Берлином, а затем вместе с другими жителями имперской канцелярии на самолете вывезли в Москву. Большую часть своего заключения в СССР бригады фюреру СС пришлось провести не в лагерях, где обычно держали немецких офицеров, а в московских тюрьмах, сначала в Бутырской, а затем и в ведомственной тюрьме МГБ в Лефортово. 13 февраля 1952 года военным трибуналом войск МВД Московского округа приговорен к 25 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. Вскоре Монке, от которого советским следственным органам было уже ничего не нужно, был отправлен для отбывания наказания во Владимирскую тюрьму номер 2. 10 октября 1955 года Монке в качестве неамнистированного преступника передали властям ФРГ. Прибыв в Западную Германию, Вильгельм Монке был немедленно освобожден и поселился в небольшом городишке Барсбюттель, расположенном недалеко от Гамбурга. То, что во время заключения в СССР он сотрудничал со следствием и давал показания советским следователям, интересно, попробовал бы он их не дать, привело к тому, что большинство сослуживцев, проведших послевоенные годы в спокойной Западной Германии, отвернулись от Монке и отказались поддерживать с ним отношения. В гражданской жизни Вильгельм Монке работал дилером по продаже малотоннажных грузовиков и трейлеров. В Барсбюттеле Монке прожил более 45 лет, почти половину всей своей жизни, и скончался 6 августа 2001 года.